озвучено специально для YouTube-канала Blackwood. Рэй Брэдбери. Улыбающееся семейство. Самым замечательным свойством дома была полнейшая тишина. Когда мистер Гриппин входил, хорошо смазанная дверь закрывалась за ним беззвучно, как во сне. Двойной ковер, который он сам постелил недавно, полностью поглощал звук шагов. Водосточные желоба и оконные переплеты были укреплены так надежно, что не скрипнули бы в самую ужасную бурю. Все двери в комнатах закрывались новыми прочными крюками, а отопительная система беззвучно выдыхала струю теплого воздуха на отвороты брюк мистера Гриппина, который пытался согреться в этот промозглый вечер. Оценив царящую вокруг тишину тончайшим инструментом, вставленным в ухо, Гриппин удовлетворенно кивнул, ибо безмолвие было абсолютным и совершенным. А ведь бывало, по ночам в доме бегали крысы. Приходилось ставить капканы и класть отравленную еду, чтобы заставить их замолчать. Даже дедушкины часы были остановлены. Их могучий маятник неподвижно застыл в гробу из стекла и кедра. Они ждали его в столовой. Он прислушался. Ни звука. Хорошо, даже отлично. Значит, они научились вести себя тихо. Иногда приходится учить людей. Но урок не прошел зря. Из столовой не слышно было даже звона вилок и ножей. Он снял свои толстые серые перчатки, повесил на вешалку вместе с пальто и на мгновение задумался о том, что нужно сделать. Затем он решительно прошел в столовую, где за столом сидели четыре индивидуума, не двигаясь и не произнося ни слова. Единственным звуком, нарушавшим тишину, был слабый скрип его ботинок по толстому ковру. Как обычно, он остановил свой взгляд на женщине, сидевшей во главе стола. Проходя мимо, он взмахнул пальцами у ее лица. Она не моргнула. Тетя Роза сидела прямо и неподвижно. А если с пола вдруг поднималась случайная пылинка, следила ли она за ней взглядом? А если бы пылинка попала ей на ресницу, дрогнули бы ее веки, сжались бы мышцы, моргнули бы глаза? Нет. Руки тети Розы лежали на столе, высохшие и желтые, как у манекена. Ее тело утопало в широком льняном платье. Ее груди не обнажались годами ни для любви, ни для кормления младенца. Они были как мумии, запеленутые в холстины и погребены навечно. Тощие ноги тети Розы были одеты в глухие высокие ботинки, уходившие под платье. Очертания ее ног под платьем придавали ей еще большее сходство с манекеном, ибо отсюда как бы начиналось восковое ничто. Тетя Роза сидела, уставившись прямо на мистера Гриппина. Он насмешливо помахал рукой перед ее лицом. Над верхней губой у нее собралась пыль, образуя подобие маленьких усиков. «Добрый вечер, тетушка Роза!» — сказал Гриппин, наклонившись. «Добрый вечер, дядюшка Дэйм!» «И ни единого слова!» — подумал он. «Ни единого слова!» «А, добрый вечер, кузина Лейла! И вам, кузен Лейер!» Поклонился он снова. Лейла сидела слева от тетушки. Ее золотистые волосы завивались, как медная стружка, под токарным резцом. Лейер сидел напротив нее, и волосы его торчали во все стороны. Они были почти детьми. Ему было 14, ей 16. Дядя Дэйм, их отец, отец, что за дурацкое слово, сидел рядом с Лейлой у боковой ниши, потому что тетушка Роза сказала, что если он сядет у окна во главе стола, ему продуют шею. Ох уж эта тетушка Роза! Гриппин пододвинул к столу свободный стул и сел, положив локти на скатерть. «Я должен с вами поговорить», — сказал он. «Это очень важно. Надо кончать с этим делом, оно и так уже затянулось. Я влюблен. Да-да, я говорил вам уже в тот день, когда я заставил вас улыбаться, помните?» четыре человека, сидящие за столом, не взглянули в его сторону и не пошевелились. Воспоминания нахлынули на Гриппина. Тот день, когда он заставил их улыбаться. Это было 2 недели назад. Он пришел домой, вошел в столовую, посмотрел на них и сказал: «Я собираюсь жениться». Они замерли с такими выражениями на лицах, как будто кто-то только что выбил окно. «Что ты собираешься?» — воскликнула тетушка. «Жениться на Алисе Джейн Белларди», — твердо сказал он. «Поздравляю», — сказал дядюшка Дэйм, глядя на свою жену. «Но я полагаю, а не слишком ли рано, сынок?» Он закашлялся и снова посмотрел на свою жену. «Да, да, я думаю, это немножко рано. Я не советовал бы тебе спешить». «Дом в жутком состоянии», — сказала тетушка Роза. «Нам и за год не привести его в порядок». «Это я слышал от вас и в прошлом году, и в позапрошлом», — сказал Гриппин. «В конце концов, это мой дом». При этих словах челюсть у тети Розы отвисла. «В благодарность за все эти годы выбросить нас? Да никто не собирается вас выбрасывать. Не будьте идиоткой», — раздражаясь, закричал Гриппин. «Ну, Роза», — начал было дядя Дэйм. Тетушка Роза опустила руки. «После всего, что я сделала?» В этот момент Гриппин понял, что им придется убраться. Всем им. Сначала он заставит их замолчать, потом он заставит их улыбаться, а затем, чуть позже, он выбросит их, как мусор. Он не мог привести Алису Джейн в дом, полный таких тварей. В дом, где тетушка Роза не дает ему и шагу ступить, где ее детки строят ему всякие пакости, и где дядюшка, подумаешь, бакалавр, вечно вмешивается в его жизнь со своими дурацкими советами. Гриппин смотрел на них в упор. Это они виноваты, что его жизнь и его любовь складываются так неудачно. Если бы не они, его грезы о женском теле, о пылкой и страстной любви могли бы стать явью. У него был бы свой дом, только для него и Алисы, для Алисы Джейн. Дядюшке, тете и кузенам придется убраться. И немедленно, иначе пройдет еще 20 лет, пока тетя Роза соберет свои старые чемоданы и фонограф Эдисона. А Алисе Джейн уже пора въехать сюда. Глядя на них, Гриппин схватил нож, которым тетушка обычно резала мясо. Голова Гриппина качнулась, и он открыл глаза. Да он, кажется, задремал. Все это происходило 2 недели назад. Уже 2 недели назад, в этот самый вечер, был разговор о женитьбе, переезде, Алисе Джейн. 2 недели назад он заставил их улыбаться. Сейчас, возвратившись из своих воспоминаний, он улыбнулся молчаливым неподвижным фигурам, сидевшим вокруг стола. Они вежливо улыбались ему в ответ. «Я ненавижу тебя, ты старая сука», — сказал Гриппин, глядя в упор на тетушку Розу. 2 недели назад я не отважился бы это сказать, а сегодня...» Он повернулся на стуле. «Дядюшка Дэйм, позволь сегодня я дам тебе совет, старина!» Он поговорил еще немного в том же духе, затем схватил десертную ложку и притворился, что ест персики с пустого блюда. Он уже поел в ресторане. Мясо с картофелем, кофе, пирожное, но теперь он наслаждался маленьким спектаклем, делая вид, что поглощает десерт. «Итак, сегодня вы навсегда уходите отсюда. Я ждал целых 2 недели и все продумал. Кстати, я думаю, что задержал вас здесь так долго, потому что хотел присмотреть за вами. Когда вы уберетесь? Я же не знаю...» В его глазах промелькнул страх. «А вдруг вы будете шататься вокруг и шуметь по ночам? Я этого не выношу. Я не могу терпеть шума в этом доме, даже если Алиса въедет сюда». Двойной ковер, толстый и беззвучный, действовал успокаивающе. «Алиса хочет переехать послезавтра. Мы поженимся». Тетя Роза зловеще подмигнула ему, выражая сомнение. «Ах!» — воскликнул Гриппин, подскочив на стуле. Затем, глядя на тетушку, он медленно опустился. Губы его дрожали. Но вот он расслабился, нервно рассмеялся. «Господи, да это же муха!» Муха прервала свой путь по желтой щеке тетушки Розы и улетела. Но почему она выбрала такой момент, чтобы помочь тетушке выразить свое недоверие? «Ты сомневаешься, что я смогу когда-нибудь жениться, тетушка? Думаешь, я не способен к браку, любви и исполнению брачных обязанностей? Думаешь, я не дозрел, чтобы совокупиться с женщиной? Думаешь, я мальчишка, несмышленыш? Ну ладно же!» Он покачал головой и с трудом успокоил себя. «Да брось ты, это же просто муха! А разве может муха сомневаться в любви? Или ты уже не можешь отличить муху от подмигивания? Проклятие!» Он оглядел всех четверых. «Я растоплю печку пожарче. Через час я от вас избавлюсь раз и навсегда. Понятно? Хорошо, я вижу, вы все поняли». На улице начался дождь. Потоки холодной воды бежали с крыши. Гриппин раздраженно посмотрел в окно. Шум дождя — единственное, что он не мог заглушить. Для него бесполезно было покупать масло, петли, крюки. Можно бы обтянуть крышу мягкой тканью, но он будет шелестеть в траве под окнами. Нет, шум дождя не убрать. А сейчас ему как никогда в жизни нужна тишина. Каждый звук вызывает страх. Поэтому каждый звук надо заглушить, устранить. Дробь дождя напоминала нетерпеливого человека, постукивающего костяшками пальцев. Гриппина снова охватили воспоминания. Он вспомнил тот день, когда две недели назад заставил их улыбнуться. Он взял нож, чтобы разрезать лежавшую на блюде курицу. Как обычно, когда семейство собиралось вместе, все сидели с постными скучными рожами. Если детям хотелось улыбнуться, тетушка Роза набрасывалась на них с яростью. Тетушке Розе не понравилось, как он держал локти, когда резал курицу. «Да и нож, — сказала она, — давно бы уж следовало поточить». Вспомнив об этом сейчас, он рассмеялся. А в тот вечер он добросовестно и покорно поводил ножиком по точильному бруску и снова принялся за курицу. Посмотрев на их напыщенные скучные рожи, он замер и вдруг поднял нож и пронзительно завопил. «Да почему же, черт побери, вы никогда не улыбнетесь! Я заставлю вас улыбаться!» Несколько раз он поднял нож, как волшебную палочку, и, о чудо! Все они улыбались. Тут он оборвал свои воспоминания, смял, скатал их в шарик, отшвырнул в сторону. Затем он резко поднялся, прошел через столовую и холл на кухню и оттуда спустился по лестнице в подвал. Там топилась большая печь, которая обогревала дом. Гриппин подбрасывал уголь в печь до тех пор, пока там не забушевало пламя. Затем он поднялся обратно. Нужно будет кого-нибудь позвать прибраться в пустом доме. Вытереть пыль, вытрясти занавески. Новые толстые восточные ковры надежно обеспечат тишину, которая будет так нужна ему целый месяц, а может и год. Он прижал руки к ушам. А что, если с приездом Алисы Джейн в доме возникнет шум? Ну, какой-нибудь шум, где-нибудь, в каком-нибудь месте. Он рассмеялся. «Нет, это, конечно, шутка. Такой проблемы не возникнет. Нечего бояться, что Алиса привезет с собой шум. Это же просто абсурд. Алиса Джейн даст ему земные радости, а не бессонницу и жизненные неудобства». Он вернулся в столовую. Фигуры сидели все в тех же позах, их индифферентность по отношению к нему нельзя было объяснить невежливостью. Гриппин посмотрел на них и пошел к себе в комнату, чтобы переодеться и подготовиться к прощанию с семьей. Расстегивая запонку на манжете, он повернул голову и прислушался. Музыка. Сначала он не придал этому значения. Потом он медленно поднял глаза к потолку, и лицо его побледнело. Наверху слышалась монотонная музыка. и это вселяло в него ужас, как будто кто-то касался одной струны на арфе. И в полной тишине, окутывающей дом, эти слабые звуки были такими же грозными, как сирена полицейской машины на улице. Дверь распахнулась под напором его рук, как от взрыва. Ноги сами несли его наверх, а перила винтовой лестницы, будто длинные полированные змеи, извивались в его цепких руках. Сначала он, разъяренный, спотыкался, но потом набрал скорость, и если бы перед ним внезапно выросла стена, он не отступил бы, пока не разодрал бы о нее пальцы в кровь. Он чувствовал себя, как мышь, очутившаяся в колоколе. Колокол гремит, и от его грохота некуда спрятаться. Это сравнение захватило его, как бы связало пуповиной с раздавшимися сверху звуками, которые были все ближе, ближе. «Ну подожди!» — закричал Гриппин. «В моем доме не может быть никаких звуков! Вот уже две недели! Я так решил!» Он ворвался на чердак. Облегченно вздохнул, потом истерично рассмеялся. Капли дождя падали из крошечного отверстия на крыше в высокую вазу для цветов, усиливающую звук как резонатор. Одним ударом он превратил вазу в груду осколков. У себя в комнате он надел старую рубашку и потертые брюки и довольно улыбнулся. Музыка смолкла. Дырка заделана. Ваза разбита. В доме снова воцарилась тишина. О, тишина бывает самых разных оттенков. Есть тишина летних ночей. Строго говоря, это не тишина, а наслоение арий насекомых, скрип лампочек в уличных фонарях, шелеста листьев. Такая тишина делает слушателя вялым и расслабленным. Нет, это не тишина. А вот зимняя тишина, гробовое безмолвие. Но она приходящая. Готова исчезнуть по первому знаку весны. И потом она как бы звучит внутри самой себя. Мороз заставляет позвякивать ветки деревьев и эхом разносит дыхание или слово, сказанное глубокой ночью. Нет, об этой тишине тоже не стоит говорить. Есть и другие виды тишины, например, молчание между двумя влюбленными, когда слова уже не нужны. Щеки его покраснели, и он закрыл глаза. Это наиболее приятный вид тишины. Правда, тоже не совсем полный, потому что женщины всегда все портят. Просят прижаться посильнее или, наоборот, не давить так сильно. Он улыбнулся. Но с Алисой Джейн этого не будет. Он уже это пробовал. Все было прекрасно. Шепот. Слабый шепот. Да, о тишине. Лучший вид тишины постигаешь в себе самом. Там не может быть хрустального позвякивания мороза или электрического жужжания насекомых. Мозг отрешается от всех внешних звуков, и ты начинаешь слышать, как кровь пульсирует в твоем теле. Шепот. Он покачал головой. «Нет, и не может быть никакого шепота в моем доме!» Пот выступил на его лице, челюсть опустилась, глаза напряглись. Снова шепот. «Говорю тебе, я женюсь!» — вяло произнес он. «Ты лжешь!» — ответил шепот. Его голова опустилась, подбородок упал на грудь. «Ее зовут Алиса Джейн!» Невнятно произнес он пересохшими губами. Один его глаз часто-часто замигал, как будто подавая сигналы невидимому гостю. «Ты не можешь меня заставить перестать любить ее! Я люблю ее!» Шепот. Ничего не видя перед собой, он сделал шаг вперед и почувствовал струю теплого воздуха у ног. Воздух выходил из решетки вентилятора. «Шепот! Так вот, откуда шепот?» Когда он шел в столовую, в дверь постучали. Он замер. «Кто там?» «Мистер Гриппин?» — «Да, я. Откройте, пожалуйста». «А кто вы?» «Полиция», — ответил все тот же голос. «Что вам нужно? Не мешайте мне ужинать!» «Нам нужно поговорить с вами. Звонили ваши соседи. Говорят, они уже недели две не видят ваших родственников, а сегодня слышали какие-то крики». «Уверяю вас, все в порядке», — он попробовал рассмеяться. «В таком случае», — продолжал голос с улицы, — «мы убедимся в этом и уйдем. Пожалуйста, откройте». «Мне очень жаль», — не соглашался Гриппин, — «но я устал и очень голоден. Приходите завтра, тогда я поговорю с вами, если хотите». «Мы вынуждены настаивать, мистер Гриппин. Открывайте». Они начали стучать в дверь. Не говоря ни слова, Гриппин отправился в столовую. Там он уселся на свободный стул и заговорил. Сначала медленно, потом все быстрее. «Шпики у дверей. Ты поговоришь с ними, тетя Роза? Ты скажешь им, что у нас все в порядке, чтобы они убирались. А вы все ешьте и улыбайтесь, тогда они сразу уйдут. Ты ведь поговоришь с ними, правда, тетя Роза? А теперь я что-то должен сказать вам». Неожиданно несколько горячих слез упало из его глаз. Он внимательно смотрел, как они расплываются, впитываясь в скатерть. «Я не знаю женщину по имени Джейн Беллард. Я никогда не знал ее. Я говорил, что люблю ее и хочу на ней жениться, только чтобы заставить вас улыбаться. Да-да, только поэтому. Я никогда не собирался заводить себе женщину. И, уверяю вас, никогда не завел бы. Передайте мне, пожалуйста, кусочек хлеба, тетя Роза». Входная дверь затрещала и распахнулась. Послышался тяжелый топот. Несколько полицейских вбежали в столовую и замерли в нерешительности. Возглавлявший их инспектор поспешно снял шляпу. «О, прошу прощения!» — начал извиняться он. «Мы не хотели испортить вам ужин. Мы просто...» Шаги полицейских вызвали легкое сотрясение пола. Но даже от этого легкого сотрясения тела тетушки Розы и дядюшки Дэйма повалились на ковер. Горло у них было перерезано полумесяцем, от уха до уха. От этого казалось, что на их лицах, как и на лицах сидящих за столом детей, застыли зловещие улыбки. Улыбки манекенов приветствовали вошедших в комнату людей. Рэй Брэдбери. Улыбающееся семейство. Рассказ читал Олег Булдаков.